История четвёртая. Райский сад. Длинный тёмный коридор оканчивался просторной пещерой, которую море вымыло в известняковой породе. Потолок поддерживали полупрозрачные радужные колонны, как в королевском дворце. Сквозь трещины в потолке проникал лунный свет, он падал на колонны, и те мерцали, будто в такт биению невидимого сердца. По полу достаточно толстым слоем разлилась вода. Отражение прекрасной фантастической картины подёрнулось рябью. По пещере шла девушка в дорогом платье. Она не носила обувь, не несла ни сумки, ни рюкзака, ни даже факела. Её одежда промокла насквозь, кожа побелела от холода, а глаза расфокусированно смотрели вдаль, как во сне. Колонны стояли в полном беспорядке, образуя настоящий лабиринт, однако девушка уверенно шла вперёд. Как будто её кто-то звал. Вскоре она добралась до белого пляжа, над горизонтом полыхал красный апельсин солнца, у самой кромки воды стоял крепко сложенный загорелый юноша и гордо смотрел на рыболовецкое судно, которое покачивалось на волнах залива. Девушка вздрогнула и хрипло неуверенно проговорила. «Дин, это ты?» Юноша обернулся и нежно улыбнулся. «А, это ты?» Он протянул к ней руки. Девушка подбежала и прыгнула ему на грудь. «Я знал, что ты придёшь. Я ждал тебя», — шептал юноша. «О, Дин!» Роняя слёзы счастья, девушка закрыла глаза и вслушалась в мерный рокот волн и красивый певучий голос. Голос, который на незнакомом языке читал какую-то книгу. Немного погодя, девушку окутало радужное свечение, и она провалилась во тьму. Экстра эпизод 4. Сталактит. Часть 1. К юго-западу от королевства располагался знаменитый курорт, группа островов, окружённых белыми скалами. На самом большом из островов среди пышных зелёных насаждений стояли красивые летние виллы, а вдоль берега залива протянулась белая полоска пляжа. Бирюзовое море сверкало в свете полуденного солнца, контуры подводных скал дрожали и искривлялись, будто мираж. К небольшому порту медленно шло скоростное паровое судно, на палубе стоял высокий мужчина с металлическим посохом. «Это архипелаг Лейтом? Я думал, он больше!» – пробормотал он под нос. На вид ему было около 25 лет, он носил длинное, в рост пальто, напоминающее сутану, и грубые кожаные ботинки, как у ковбоя. Странная одежда делала его похожим и на священника, и на охотника за наживой. Черты лица были на удивление красивыми, однако угрюмо поджатые губы отбивали желание приблизиться. Плотно стянутые в хвост пепельные волосы падали на спину, а меж бровями пролегла глубокая морщина, точно у философа, познавшего всю скорбь мира. Позади него стоял большой мотоцикл без обозначения марки, прикреплённый стальным тросом к палубе. Американская военная модель с мощным двухцилиндровым двигателем и оснащённой ветровым стеклом коляской справа. «А я думала, что здесь одни рыбаки живут. А оно вон как? Курорт!» Насмешливо произнесла стройная девушка лет 16-17, которая сидела в коляске. Практически половину её лица скрывали защитные очки, как у пилотов, однако красоту они спрятать не могли. Белоснежная кожа, длинные серебристые волосы, будто кукла, хрупкое произведение искусства. «Хал, смотри, пляж! Зуб даю, там будет куча девчонок в купальниках. Ты рад?» – спросила она. «Женские купальники меня не интересуют», – холодно ответил Хал и скривил губы. «Не забывай, зачем мы здесь, Флам?» Флам довольно взглянула на него и приглушённо засмеялась. «Ха, ну ты и берёг. Не дуйся и смотри веселей, тогда и девушки обратят на тебя внимание. Кстати, последние модели купальников весьма открытые. Что, даже одним глазком не взглянешь?» «Захлопнись, мусор!» «Если хочешь, научу подкатывать. Или же ты больше по самим телам, а юнец?» Провокационно сказала она. «Кому сказал, закрой рот, чёртова тупица?» Презрительно выплюнул Хал. «Или мне тебя в море швырнуть?» «Прошу прощения!» Неуверенно перебили его. Хал с Флам обернулись и увидели явно сдачного матроса. «Я хотел сказать, что мы скоро прибудем в порт, но... простите, ваш вид...» Запинаясь, проговорил он и указал на Флам. Сереброволосая была затянута в белую одежду, полностью скрывающую тело. Толстую ткань крепко удерживали кожаные ремни, сковывая движение, оставляя относительную свободу только голове, шее и кистям рук. Ремни, в свою очередь, были скреплены старыми замками, не дававшими девушке вырваться из оков. Будто смирительная рубашка для перевозки опасных преступников. Очевидно, матрос счёл Хала преступником, который связал девушку и разъезжал с ней на мотоцикле. «Не обращайте на нее внимания. Это просто кукла», – бесстрастно ответил Хал. «Кукла? Но она же...» Моряк замялся. Наслаждаясь его реакцией, Флам засмеялась. «Забей, я просто потакаю его извращенным вкусом», – она указала взглядом на Хала. «Вид обслуживания – услада сердца и душе. Называй как хочешь. Понимаешь, дядя, а?» «Обслуживание...» – кивая, протянул матрос. «Не пари чушь, Флам», – нахмурился Хал. «У меня нет никаких извращенных вкусов». «Конечно! Все извращенцы так говорят. Но это лишь на словах». «Хватит запутывать человека. Мне без разницы, как ты одета». «Да ладно тебе. На самом деле ты такое просто обожаешь, а?» «Захлопнись, мусор». Матрос какое-то время слушал их, а потом опомнился и кашлянул. «Ладно, я все понял. Но вы, пожалуйста, не мешайте другим пассажирам». Затем он нагнулся и принялся отцеплять трос. Паром как раз подходил к гавани. Хал понаблюдал за его работой, а потом кое-что вспомнил и спросил. «Позвольте узнать, где живет некий сэр Хейкрафт?» «Сэр Хейкрафт?» Моряк немного подумал. «А, староста рыбацкой артели!» «Староста?» – переспросил Хал. «Я слышал, что Хейкрафт владеет обширными плантациями». «Сейчас да, конечно». «То есть не он владеет островом?» «Владеет? Ну что вы!» – усмехнулся моряк. «Он не аристократ и даже не джентри. Английское нетитулованное мелкопоместное дворянство. Каких-то 15 лет назад он по счастливой случайности сказочно разбогател и пустил все свое состояние на развитие острова. Самый обычный новориш. Впрочем, грех на него жаловаться. Благодаря ему остров расцвел, а у людей появилась работа. В смысле разбогател? В пираты подался?» Заинтересовалась Флам. «Кто знает?» Пожал плечами матрос. «В народе говорят, что он нашел сокровище морских демонов». «Морских демонов?» Нахмурился Хал. Он впервые слышал о таких существах. «А, нет, простите, это просто слухи». Моряк сообразил, что сболтнул лишнего, и пошел на попятную. «Господин Хейкрафт живет на холме. У него примечательный дом, мимо не проскочите». И он торопливо ушел. Хал громко фыркнул, оседлал мотоцикл и завел его. К запаху соли примешалась вонь выхлопных газов. «Похоже, местные не слишком хорошего мнения об этом Хейкрафте». «Хе-хе, ну да». Весело откликнулась Флам и насмешливо добавила. «А кто еще рискнул бы обратиться к книгосжигателю?» «Да, несомненно». Спокойно ответил Хал и выкрутил рукоять газа. Мотоцикл громко зарычал и выехал на остров.